Самораскрытие абсолютного можно представлять себе самым различным образом. В новейшее время так много говорили об исхождении из Бога, но это выражение всегда сохраняет смысл чувственного представления или чего-то непосредственного. Необходимость самораскрытия нам этим не указана, а оно утверждается как некое происшествие. Для представления совершенно достаточно знать, что Отец рождает вечного Сына, понимая идею как вышеуказанную троичность. Плотин понимает идею совершенно правильно, так же и по содержанию, и мы это должны высоко ценить. Но если эти определения и истинны, то все же форма непосредственности движения еще недостаточна и неудовлетворительна для понятия, а требуется нечто другое, так как становление простого единства, как выше указанное упразднение всех предикатов, именно так же и есть та самая абсолютная отрицательность, которая в себе есть само выхождение, то мы не должны начать с единства, чтобы лишь затем перейти к двоице, а должны понимать их обоих как одно. Ибо, согласно Плотину, предмет интеллекта не есть нечто чуждое и противоположное ни ему, ни самому себе, а его содержание только и составляют многообразные идеи. Бог, следовательно, есть в развлечении и расширении также и возвращение к самому себе, то есть эта же двоица находится всецело в единстве и составляет его предмет. Мыслимое не находится вне нус. Нус обладает в мысли лишь самим собою, как мыслящим, предметом мышления – тем, к чему последнее поворачивается обратно, является абсолютное единство, в которое, однако, как в таковое мышление, не проникло и которое не определяется, а по-прежнему остается непознанным. Однако, так как мышление только и заключается в том, что оно имеет своим предметом само себя, то оно тем самым уже имеет предмет, содержащий в себе опосредование и деятельность вообще, двойственность. Это мышление, как мышление мышления. Или иначе говоря, в развитии этого мышления внутри себя – поскольку оно является своим собственным предметом, заключается для Плотина первый и истинный интеллектуальный мир, который затем находится в отношении к чувственному миру, но так, что последний представляет собою лишь отдаленное подражание ему. Предметы, созерцаемые такими, каковы они есть в этом абсолютном мышлении, суть понятия и сущности логос этих предметов. И понятие их – суть прообразы чувственных существ, как выражался также и Платон. что мышление состоит в том, чтобы мыслить само себя, это совершенно аристотелевское определение. Но у Платина и у александрийцев мы видим тот дальнейший шаг, что, согласно им, порожденное мыслью есть истинный универсум, интеллектуальный мир. Тем, чем у Платона являются идеи, здесь является образующий ум, порождающий интеллект, который актуален в произведенном и имеет сам себя своим предметом, мыслит сам себя. Отношение между этими множественными понятиями в уме Платин определяет следующим образом. Они занимают в нем такое же положение, как элементы, конституирующие предмет в последнем. Они, следовательно, не представляют собою безразличные друг другу роды, а суть разные, являющиеся полным единством. Они не отличены безразлично через пространство, а разны лишь благодаря внутренним различиям, то есть разны не как сущие части. Этим Платин характеризует интеллект как отрицательное единство. Но столь же совершенно неподходяще выражаются, когда определяют отношения между элементами, составляющими предмет, как отношения между частями, из которых целое состоит, и каждая из которых существует сама по себе. Например, когда представляют себе, что в кристалле еще наличны как таковые вода, кремнезем и так далее. Их существование в кристалле есть скорее та нейтральность, в которой каждая из них, как безразличная, сущая, снята. Их единство, следовательно, есть отрицательное единство, внутренняя сущность, принцип индивидуальности, как содержащее в себе различные. С. Изменчивый мир, покорный власти различия, возникает вследствие того, что вышеуказанные множественные формы существуют в уме, не только в себе, а также и для него, существуют в форме его предмета. Говоря более определенно, для него существует троякого рода способы мышления. Он, во-первых, мыслит как предмет неизменное свое единство. Этот первый способ мышления есть не имеющее в себе различий простое созерцание своего предмета, или, иначе говоря, есть свет, не материя, а чистая форма, активность. Пространство есть абстрактная чистая непрерывность этой активности света. Не сама активность, а форма ее непрерывности. Ум, как представляющий собой мышление этого света, сам есть свет, но реальный внутри себя, или, говоря иначе, свет света. Во-вторых, он мыслит отличение себя от сущности. Отличенное множество существующих есть для него предмет. Он есть сотворение мира. В нем все имеет свою определенную форму в отношении друг друга, и это составляет субстанцию вещей.